Первое письмо Петира, посланника Масиха. Глава первая. От Петира, посланника Исы Масиха, скитальцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, провинции Азия и Вифинии, избранным по предведению Небесного Отца, через освящение Духом для повиновения Исе Масиху и окропления Его кровью. Благодать и мир вам да приумножатся. Благословен Всевышний, Бог и Отец Повелителя нашего Исы Масиха. По Своей великой милости Он, благодаря воскресению Исы Масиха из мертвых, дал нам новую жизнь в живой надежде. Он дал нам нетленное, неоскверненное и неувядаемое наследие. Оно хранится в небесах для вас, через веру защищенных силой Всевышнего для спасения, которое готово явиться в конце времен. Поэтому радуйтесь, даже если сейчас какое-то время вам и приходится страдать в различных испытаниях, доказывая тем самым подлинность вашей веры. Ведь она ценнее золота, которое хоть и испытывается огнем, но все равно не вечно. И это принесло бы вам похвалу, славу и честь, когда явится Иса Масих. Вы не видели Его, но уже любите Его. И сейчас, не видя Его, вы верите в Него и радуетесь неописуемой и славной радостью, достигая цели вашей веры, спасения душ ваших. Этому спасению были посвящены поиски и исследования пророков, которые предсказывали ожидающую вас благодать. Они старались понять, на кого указывал и о каком времени им говорил находившийся в них дух Масиха, заранее свидетельствовавший о предназначенных Масиху страданиях и о последующей после них славе. Им было открыто, что они служили не себе, а вам, когда они возвещали то, что ныне проповедано вам, в силе посланного с небес Святого Духа, теми, кто принес вам радостную весть о спасении. И это тайна, которую даже ангелы жаждут понять. Поэтому приготовьте свой ум к действию. Храните самообладание, полностью надейтесь на благодать, которая будет вам дана в день явления Исы Масиха. Будьте как послушные дети, не позволяйте управлять собой тем желанием, которые жили в вас, когда вы еще пребывали в неведении. Будьте святы во всем, что бы вы ни делали, как свят тот, кто призвал вас, так как написано «Будьте святы», потому что «Я свят». Если вы называете отцом того, кто справедливо судит всех по их делам, то, будучи странниками на этой земле, проводите вашу жизнь в почтительном страхе перед Ним. Ведь вы знаете, что не такими тленными вещами, как серебро или золото, вы были выкуплены от бессмысленной жизни, переданной вам по наследству предками, но драгоценной кровью Масиха, как чистого и непорочного ягненка. Он был предопределен еще до создания мира, но ради вас был явлен в последние времена. Через Него вы и верите во Всевышнего, воскресившего Его из мертвых и прославившего Его, чтобы вы верили во Всевышнего и надеялись на Него. Послушанием истине вы очистили ваши души для того, чтобы искренне любить своих братьев. Так любите же друг друга от всего сердца. Вы были заново рождены не от тленного семени, а от нетленного, живого и вечно пребывающего Слова Всевышнего. Потому что написано все люди, как трава, и вся их слава, как полевые цветы. Трава засыхает, и цветы опадают, но слово вечного повелителя пребудет вовеки. Это и есть слова, возвещаемые вам радостной вести».